Иван Гончаров. Обрыв. Часть пятая. Глава двадцатая. Эта звукозапись LibriVox является общественным достоянием. Татьяна Марковна внутренне смутилась, когда Тушин переступил порог ее комнаты. Он, молча, с опущенными глазами, поздоровался с ней, тоже перемогая свою тревогу, и оба в первую минуту не глядели друг на друга. Им приходилось коснуться взаимной раны, о которой до сих пор не было намека между ними, хотя они взаимно обменивались знаменательными взглядами и понимали друг друга из грустного молчания. Теперь предстояло стать открыто лицом к лицу и говорить. Оба молчали. Она, пока украдкой взглядывала на него и замечала перемены, какие произошли в нем в эти 2-3 недели, как осанка у него стала не так горда и бодра, как тускло смотрит он в иные минуты, как стали медленны его движения. И похудел он, и побледнел. — Вы от Веры теперь? — спросила она наконец. — Как вы нашли ее? — Ничего. Она, кажется, здорова, покойна. Татьяна Марковна вздохнула. — Какой покой! Ну, пусть уж она. А вам сколько беспокойства, Иван Иванович! — тихо проговорила она, стараясь не глядеть на него. — Что мои беспокойства? Надо успокоить Веру Васильевну. — Бог не дает, не судьба. Только стала оправляться она, и я была отдохнула от домашнего горя, пока она крылась за стенами, а теперь перешло и за стены. Тушин вдруг навострил уши, как будто услышал выстрел. — Иван Иванович, — решительно заговорила Татьяна Марковна, — по городу сплетня ходит. Мы с Борюшкой погорячились и сорвали маску с лицемера Тычкова, вы знаете. Мне бы и не подлета, да он уж очень зазнался. Терпения не было. Теперь он срывает маску с нас. — С вас? С кого с вас? — Обо мне он что-то молол, его не слушали. Я мертвая. А о Вере? — О Вере Васильевне? — Тушин пристал. — Садитесь, Иван Иванович, — сказала Татьяна Марковна. — Да, о ней. Может быть, так и надо. Может быть, это возмездие. Но тут припутали и вас. — Меня? Рядом с Верой Васильевной? — Да, Иван Иванович. И вот где истинное наказание. — Позвольте же узнать, что говорят. Татьяна Марковна передала ему слух. — В городе заметили, что у меня в доме неладно. Видели, что вы ходили с Верой в саду, уходили к обрыву, сидели там на скамье, горячо говорили и уехали. А мы с ней были больны, никого не принимали. Вот откуда вышла сплетня. Он молча слушал и хотел что-то сказать. Она остановила его. — Позвольте, Иван Иванович, кончить. Это не все. Борис Павлович вечером накануне дня рождения Марфеньки пошел искать Веру. Она остановилась. — Что же дальше? — спросил Тушин нетерпеливо. — За ним потащилась Крицкая. Она заметила, что Борюшка взволнован. У него вырвались какие-то слова о Верочке. Полина Карповна приняла их на свой счет. Ей, конечно, не поверили, знают ее. И теперь добираются правды. С кем была Вера накануне рождения в роще? Со дна этого проклятого обрыва поднялась туча и покрыла всех нас. И вас тоже. Что же про меня говорят? Что и в тот вечер накануне Вера была там, в роще, внизу, с кем-то. Говорят, с вами. Она замолчала. — Что же вам угодно, чтобы я сделал? — спросил он покорно. — Надо сказать, что было. Правду. Вам теперь, — решительно заключила Татьяна Марковна, — надо прежде всего выгородить себя. Вы были чисты всю жизнь, таким должны и остаться. А мы с Верой после свадьбы Марфеньки тотчас уедем в Новоселово, ко мне, навсегда. Спешите же к Тычкову и скажите, что вас не было в городе накануне, и, следовательно, вы и в обрыве быть не могли. Она замолчала и грустно задумалась. Тушин, сидя, согнулся корпусом вперед и, наклонив голову, смотрел себе на ноги. — А если б я не так сказал? Вдруг, подняв голову, отозвался он. — Как знаете, Иван Иванович, так и решайте. Что другое могли бы вы сказать?